Игорь Негатин. Серия «Лишнее золото». Книга вторая. Без права на выбор. Пятый год по летоисчислению нового мира. Ангар номер 39. Порто-Франко. Для нашей временной базы Орден выделил складское помещение на окраине портового терминала. Территория большая, эдакий квадрат 100 на 100 метров. Посередине арочный ангар с распахнутыми настежь воротами. Внутри виднелись два экспедиционных грузовика, джип и поддоны с какими-то ящиками. Рядом 4 жилых вагончика. Надо понимать, что это жилье для сотрудников. На растянутой веревке сушится выцветший камуфляж и несколько футболок цвета хаки. Все это хозяйство огорожено проволочным забором. За ним, метрах в 50, берег моря. По документам, которые мне показывал Виктор, именно здесь и разместилась пресловутая 10-я поисковая партия. Что еще? Будка для охранников и злой как черт Чамберс, встретивший нас у входа. «И где это вас черти носили?» Уперев руки в бока, спросил Джек. «Можно подумать, что мы были на отдыхе», — пробурчал Карим. «Вам не кажется, господа, что пора бы и делами заняться? Или вы решили все свалить на меня и Тернера? Нет, я уже понял, что шляться по бабам вы умеете. Хотелось бы убедиться, что и в работе не подкачаете». «Джек, не начинай», — ответил я, опуская на землю рюкзак и сумку с оружием. «И так тошно. Мы прибыли сразу, как только получили твою телеграмму». «Сразу?» — он даже задохнулся от возмущения. «У нас что, телеграммы идут неделю? Или адресаты ушли в глубокое подполье? Их не нашли в ближайшем борделе и решили подождать, пока они сами объявятся?» «Я тоже рад тебя видеть», — криво усмехнулся Карим и попытался тряхнуться от пыли. Зря он это сделал, только по одежде размазал. Эндрю ничего не сказал, он молча рассматривал территорию. Брат был мудр и знал, что иногда лучше не оправдываться, а потерпеть, пока начальство выпустит пар. «А нахрен мне сдались бездельники, которые отлынивают от работы?» Мне показалось, что еще немного, и Чамберс начнет рычать. «Нет, надо заканчивать эти игры. Хватит перепалок. Их сегодня и так слишком много». «Знаешь что?» Я спокойно посмотрел на него. «Если мистеру Джеку Чамберсу что-то не нравится, он может подать рапорт с просьбой заменить охранников и заодно избавить меня от необходимости выслушивать его бред». «Что?» «Ничего. Обратитесь к нашему начальству, сэр». Я взвалил рюкзак на плечо и посмотрел на напарников, стоящих рядом. «Ну, и чего ждем, парни? Воинской медали на грудь?» Воинская медаль – одна из высших военных наград Франции. На медали мы, конечно, не рассчитывали, на премии тоже. В конце концов, убивать бандитов – это наша работа. Пусть и не самая приятная, но какая есть. Мы развернулись и, не торопясь, пошли в сторону порта. Карим, безбожно перевирая мотив, насвистывал какую-то мелодию. Брат курил, щурясь от яркого солнца. Идиллия. Отпускники на воскресной прогулке. Черт меня побери. Чамберс. Бьюсь об заклад, что Джек даже не знает про нападение на конвой. Ничего, скоро узнает. Слухи здесь расходятся быстро. С другой стороны, мыслями он уже в экспедиции. Ничего не видит и ничего не знает, что происходит вокруг. У него есть цель, а все остальное неинтересно. Именно поэтому полезно выбить из него дурь, чтобы вернулся в реальность. Захотел поиграть большого начальника? Устроить выволочку подчиненным, которые изволили опоздать? Я не против, но мы не подходим для этой цели. Слишком старые. Пусть ищет себе других мальчиков для битья и развлекается сколько душе угодно. «Куда двинем?» — поинтересовался Карим. «Я знаю неплохую гостиницу». Эндри остановился и забросил повыше рюкзак. «Там уютно и кормят хорошо». «Ну вы, парни, даете!» — пробурчал Шая. Судя по всему, ему надоело тащить тяжелый мешок с трофеями, и он хочет от этой ноши избавиться. «Что тебе не нравится, Карим?» – спросил я. «Я ведь предупреждал, чтобы не набирал лишнего железа. Теперь кряхтишь и стонешь, сам виноват». «Не трожь, трофеи – это святое. Просто меня убывает полет вашей фантазии. Причем сразу и наповал. Мягко выспаться и вкусно пожрать. Далеко до этого приюта обжор». «Намек понял», – усмехнулся брат и забрал мешок у алжирца. «Давай, помогу». В Порто-Франко мы прибыли час назад, живые и здоровые, без единой царапины. Нам просто повезло, что короткие конвои должны выходить на связь с базой каждые полчаса. Когда мы пропустили очередной сеанс, то на базе выругались, помянув матушку покойного Сэма, но понадеялись, что это ошибка новичка. Старушке, можно сказать, ни за что прилетело. Когда конвой не вышел в эфир второй раз, одной руганью не обошлось. Подняли вертолет и загрузили в него тревожную группу из роты «Браво». Когда пилот вертолета высадил солдат, ему приказали возвращаться на базу. Банда оказалась слишком большой, около 40 человек, не считая двух групп прикрытия и группы наблюдения. Если бы вертолет ушел обратно, то мы бы не выбрались. Технику здесь берегут больше, чем людей. Но пилоты, они разные бывают. Наши оказались настоящими мужиками. Экипаж послал свое начальство в задницу и утюжил банду всем, что было у них на борту, пока вертолет не подбили. Они посадили свою машину метрах в 30 от нашей позиции, но из кабины никто не выбрался. В живых остался только бортовой стрелок, вертолет сгорел. Уже после всего, рядом с обломками вертолета, я нашел обгоревший шлем, на котором сохранился обрывок фразы «The Life». А мы с ним встречались, с этим пилотом. Он забрасывал меня с Чамберсом в порт к полковнику Бирсфорду. Упокой, Господи, его душу. «Браво» потеряла троих. Оставшихся мы просто обязаны поить коньяком до состояния комы. Как ни крути, но они второй раз вытаскивают наши задницы из дерьмовой ситуации. Как о ней выразился Карим Шайя, ситуация, несовместимая с жизнью. К концу боя осталось в живых всего 6 человек из конвоя. Джип, на котором ехал передовой дозор, обнаружили впереди, метрах в 300. Машины сопровождения не бронированные, и парней просто разнесло в клочья, превратив в мясной фарш. Неприятное зрелище. Двух легко раненых бандитов все же доставили в Порто-Франко. Сомневаюсь, что они расскажут что-нибудь интересное, но таковым было пожелание начальства. В плен захватили 7 бандитов, но тащить всех смысла не было, и их, как бы выразиться помягче, их просто отпустили. Отвели в сторону и отпустили. Правда, перед этим прострелили колени и локти. Хищного зверя там хватает, и жить им осталось недолго. Максимум до заката. «Поль!» Шайя сидел напротив меня и чистил трофейный пулемет. «Что?» «Сидишь уже полчаса, уставившись в одну точку». «Отдыхаю». Я откинулся в кресло и закурил. «Завтра прибежит Джек и опять будет орать. Правда, уже по другому поводу». «Парни, вы нужны мне живым. Черт бы вас побрал!» Прохрипел Шайя, изображая Чамберса. Я даже усмехнулся. Получилось очень близко к оригиналу. «Где брат?» «Ушел заказывать ужин и, судя по всему, отправить донесение Виктору. У нас теперь свой персональный барабанщик есть». «Нет, закладывать он не будет». «Ты так уверен? Почему?» «Извини, но лень объяснять». Отмахнулся я и закрыл глаза. «Подумай, когда закончишь возиться с этой новой игрушкой. Подумай, поразмышляй, вдруг тебе понравится». Трофей Кариму достался хороший. Ручной пулемет MG3 под патрон 7.62x51. Итальянского производства. И кто только не производил этот пулемет. Итальянцы, турки, пакистанцы, даже Иран, если не ошибаюсь, этим грешен. Но машинка очень хорошая. Нам достался вариант с тяжелым затвором. Темп стрельбы меньше. У погибшего бандита нашлись запасной ствол и десяток снаряженных лент. «Слушай, Поль!» Задумчиво произнес Шайя и замолчал. Он вообще любит делать длинные театральные паузы. В мирной обстановке, конечно. «Что?» «Да, так, ничего. Я про нашу ситуацию. Шутки, как понимаю, закончились. И закончились они тогда, когда мы устроили этот переполох в Виго. Судя по рассказам Эндрю, между бандитами началась настоящая война». «Этого Виктор и хотел. Разве не так?» «Все так. Передел сфер влияния и прочее, и прочее, и прочее. А засада, в которую мы вляпались, это еще один показатель, что и новое начальство не дремлет. Назначить начальником конвоя новичка. Это же надо додуматься. Для войны необходимо оружие. И этот кто-то, сидящий наверху, оружие почти доставил по назначению бандитам. Это засада. Он вытер испачканные маслом руки и выбил сигарету из пачки. Медленно закурил и, наконец, продолжил. Она тебе ничего не напоминает? А что, должна? Мало их было на нашем веку. Немало, согласился он. Но это напомнило мне одну старую историю времен службы в Гвиане. Пропавший груз кокаина, помнишь? Помню, поморщился я. Неприятная история. Странно, что ты ее вспомнил. Такие вещи, как правило, стараются забыть. Да, кивнул Шайя. Но не всегда получается. А ты думал, что я, кроме бразильских проституток, ничего не запомнил? Дьявол с ними, с проститутками. Но я не вижу сходства между этими историями. Подумай сам. «Не тяни кота за яйца!» «Поразмышляй!» — ехидно заметил Карим. «Вдруг понравится!» «Гвиана. Видели когда-нибудь, как наступают сумерки вблизи экватора? Короткий промежуток между светом и тьмой. Их даже сумерками назвать сложно. Несколько минут, и наступает темнота. Бархатная тропическая темнота, разбавленная большими и яркими звездами, и влажная, липкая духота. В городе Куру был расположен 3-й пехотный полк иностранного легиона. Южнее, примерно в 5 часах езды между Куру и Ои-Апокуе, в поселке Регина, находилась тренировочная база СЭФа, учебный центр экваториального леса, где мы проходили курс «Командо». Чуть позже гонялись по сельве за наркодельцами и незаконными золотодобытчиками. И эта история. Черт бы ее побрал. Карим прав. Много похожего. Даже слишком. Я встал и застегнул поясной ремень с кобурой. Разгрузку надевать лень. Жарко сегодня. Бар рядом. 100 метров, не больше. «Воздухом подышать?» «Пойду. Выпью чашку кофе. Присоединишься?» «Пожалуй, нет». Карим любовно полировал какую-то очередную железку. «Купи мне пачку сигарет». «Хорошо». Кивнул я и вышел из номера.